открытие. Я построил математическую теорию пибанского общества, говорит учитель. Давай выпьем по этому поводу. А потом займемся ее эмпирическим подтверждением. Для проверки надо выбрать качественно разнородный материал. Предлагаю проблему урожая этого года, космическую программу и политику ибанского руководства в одном из отдаленных районов Земли, в котором еще не ступала нога ибанца. Предложение заманчивое, говорит Крикун. Но как мы раздобудем эмпирические данные? А, пустяки, говорит учитель. Представления о секретности сведений теперь резко изменились. Сведения обо всем этом имеются частично в ибанской прессе и с избытком в зарубежной. Теперь секретом стали цены на вареную колбасу и число пенсионеров на душу населения. «Если бы я был главой государства, — сказал Крикун, — я сделал бы тебя главным советником по всем существенным вопросам жизни государства. А сейчас должен посоветовать тебе спрячь свою теорию подальше. Никому не показывай. Шутки шутками, а ты на самом деле раскрыл самый глубокий механизм ибанской жизни — отсутствие строго детерминированного механизма. С твоей теорией любой шарлатан может делать безошибочные прогнозы с любыми исходными предпосылками. Поразительно. Теория учителя была действительно уникальным явлением в науке. Перепробовав сотни вариантов на уровне серьезной науки, учитель решил, что серьезность есть признак посредственности, и решил попробовать установить чисто априорные зависимости эмпирически независимых величин. В конце концов, думал он, какое мне дело до того, что творится внутри этого бардака? Чего я хочу? Найти метод предвидения. Как я его придумаю, это роли не играет. Важно лишь одно, чтобы он давал правильное, то есть более или менее часто подтверждающиеся предсказания. И он сформулировал систему постулатов, при виде которой Крикун сначала хохотал до слез, а потом и предложил решающую проверку. Вот несколько примеров постулатов теории. Если число коров увеличить в n раз, то число номенклатурных работников сельского хозяйства увеличится в 2n раза. Если число космонавтов увеличить в m раз, а посевные площади увеличить в k раз, то вероятность неполадок в космосе вырастает в m плюс k, деленное на i раз, где i есть коэффициент роста капиталовложений в дело освобождение отсталых народов от иго и тому подобное. Нахохотавшись до слез, Крикун тут же вычислил, что период растерянности кончился еще до того, как начался, а начался тогда, когда его уже прикрыли, что либерализма нашему руководству хватит еще от силы на пару лет, а опекаемые нами дорогостоящие жители отдаленных районов планеты через год пошлют всех нас нахуй. И они выбросили теорию в мусорный ящик. Через 100 лет, сказал Крикун, какой-нибудь гениальный мальчик откроет эту муть заново, и человечество сделает еще один шаг вперед в своем духовном развитии. Черт с ним, с нашим гениальным потомком, говорит учитель, но основы теории ибанского общества я, кажется, действительно нашел. А это я выбрасывать не собираюсь, это уже не шуточки. Как ты думаешь, сколько еще времени осталось в нашем распоряжении? Не больше года? Я тоже так считаю. Ну, значит, полгода от силы. Значит, за 3 месяца надо все написать. Знаешь, я решил все свои жизненные проблемы окончательно, хватит, больше терпеть нельзя. Буду пробиваться с боем во весь рост. Мы все равно окружены, другого выхода нет, только атака во весь рост. И прямо на них. Ну, я пошел. Он не дошел до дома.